глубокий вдох, выдох. «Не нервируй меня, Сергеич! Не сейчас! С полицией, если что, не дай боги, разбираться буду я! Это понятно?» «Понятно. Но она, эта самая полиция, может нас и на этом пути ждать». «И кто вас тогда будет из тюряги вытаскивать? Здесь всего 3 машины, а там, если вас и будут ждать, их будет гораздо больше. Да что я с тобой спорю? Святов, ты что, совсем страх потерял?» «Я главу одного потерял. И повторять подобный опыт мне как-то неохота». «Повторяю, от того, что нас ждет здесь, я в любом случае уйду. А вот ты сейчас явно нарываешься на проблемы. С каких это пор ты обсуждаешь приказы старшего по званию, а?» «Дык, я-то как раз...» «А я, как ты сам выразился, глава. Вопрос исчерпан?» Долгие 10 секунд... Он пялился на меня через маску шлема, но вот, наконец, ответил. «Принято. Глава. О грузовиках я позабочусь. Вот, кстати, и они. Действуй». «Есть». «И, Святов», — окликнул я отошедшего от меня мужчину, «это первый и последний раз, когда я прощаю тебе подобное. Впредь учись определять, когда можно спорить, а когда нет». «Я воль. Майн фюрер», — ударил он себя в грудь кулаком. «Фюрером, кстати, в Германии называют главу клана». «Иди к черту!» — махнул я рукой. К моменту подхода 3-го грузовика полицию мы так и не увидели и не услышали. Да и по дороге у нас все было спокойно. В общем и целом миссия прошла успешно. Даже можно сказать, что более чем успешно. Новобранцев в реальном бою обстреляли, потерь не имеем, да и серебро выгребли подчистую. 58 тонн. На данный момент времени это что-то около 50 миллионов рублей. Минус 5% Акеми, минус 10% Кояма за сбыт. Именно через них я собираюсь обналичить драгметалл. В конечном итоге мне остается около 43 миллионов. Фактически войну со змеем я уже оплатил и в прибытке остался. Теперь можно несколько дней подождать, посмотреть на ту кашу, что мы заварили, и, собственно, повторить процедуру. Бросив пиджак на спинку стула, расслабил узел галстука и завалился на диван. «Ах да, рыбки! Белая чума, мать их! Толку ноль, а жрать просят! Вот только избавиться от них рука не поднимается. Надо бы их в родовой особняк перевести, сдать с рук на руки семейству Йосиока, а после совершеннолетия, когда я вполне официально заселюсь в свой кабинет в офисе Шидотэмору, поставлю аквариум и там». Статус, чтоб его. С какой-то иррациональной надеждой глянул на часы, но, увы, они показывали начало 7 утра. А значит, вздремнуть мне не светит. Ну и ладно. Прошлая ночь взбодрила и принесла нехилую прибыль, а ради такого можно и потерпеть без сна пару суток. Причем сами боевые действия, хоть они и не тянули на войну, для меня равнозначны приобретенным миллионам. Наконец-то ведьмак рождается в бою. В бою он развивается, там же он и умирает. Там, в моем мире, наш тренер Замраев Александр Викторович, он же зомби, закончил свою боевую карьеру в ранге мастера. Ему оставалась всего одна ступенька до абсолюта. Но, увы, за те десятки лет, что он тренировал ведьмаков, он так и не переступил черту, отделяющую мастера от абсолюта. Хоть, несомненно, и увеличил свою силу и навыки. Стал одним из сильнейших мастеров, но не более. Чувство смерти, доведенное до предела, не давало ему вступить в бой насмерть, а значит, и о следующем ранге он мог забыть. Возможно, если бы у него стояла закладка, он рано или поздно смог бы развиться до абсолюта, но, увы, мастерам подобное не светит. Именно поэтому, так или иначе, но в войне с каким-нибудь родом быть. Это, конечно, не единственная причина, но одна из главных, если не главная. Ведь я очень, знаете ли, хочу быть лучшим. Ну или, как минимум, одним из. Меня совершенно не устраивает, что абсолютный воин в том мире здесь таковым не является. Мне даже немного стыдно. Не по себе. Не знаю, как сказать, но называться абсолютом, таковым не являясь. Если я говорю, что я гений, это значит, что гений никакого самомнения. Если лучший, значит лучший. А в этом мире, тьфу, все с ног на голову перевернулось. Хотя стоит отметить, что лучшим я и в своем мире не был. Это я так, для красного словца. Нет, может, и был. Кто ж теперь поймет? Но, несмотря на все мои достижения, я осознаю, что бой — это не выход один на один на арене. Ситуации в жизни бывают очень разные. К тому же, я так и не схлестнулся со всеми абсолютами своего мира. Есть как минимум четверо, с кем я не пересекался. А там кто знает. Правительства не спешат объявлять на весь мир о появлении новых абсолютов. Палево все равно рано или поздно произойдет, и про них узнают, но я не могу утверждать, что на момент своего попадания знал обо всех абсолютах мира. Да и хрен со всем этим. Пойду лучше душ приму. И вот когда я уже потянулся снять галстук, меня настиг этот проклятый звонок. И этот зинь меня напрягло. «Как же она меня достала!» — произнес я. Вообще-то я не разговариваю вслух, будучи наедине с самим собой. Но вдруг меня услышат пресловутые местные боги. Почему бы им и не существовать, в конце концов? Да и жучков от Каяма я тоже со счетов не сбрасывал, хотя смею надеяться, что конкретно здесь они такой же миф, как и боги. Как-то по инерции, затянув обратно узел галстука, направился вниз на первый этаж открывать дверь. Господи, какого хрена мои местные родители установили именно этот, бьющий по нервам, звонок? Ну, или хотя бы не сменили, если он стандартный. Вот что им стоило? Почему их бедный, брошенный ими сын должен еще из-за этого страдать? В любом случае уж я-то его сменю точно. «Да иду я!» — крикнул я с лестницы. Не выдержал все-таки. И уже гораздо тише. «Твою левую ногу достала! Как же ты меня достала!» Впрочем, мой крик был то ли не услышан, то ли проигнорирован, но к тому моменту, когда я открыл дверь, я еще не раз успел услышать чертов звонок. Но вот, наконец, дверь, и рывком открыв ее, я уставился на эту зверюгу. «Ой, Синзи, я тебя разбудила, да?» — спросила она расстроенно. И это при том, что я стоял перед ней полностью одетый, разве что без пиджака. «Ты переходишь всякие границы, Мизуки, и это, знаешь ли, уже не смешно». «Все-таки разбудила», — вздохнула она. «Слушай, а может, тогда потре...» «Нет», — прорычал я. «Ты...» «Ну, пожалуйста», — попросила она. «Очень так жалостливо». «Ты слаба! Ты всего лишь девчонка, которая никогда не достигнет высот в рукопашном бою. Твой удел — бахир. Ты иди и занимайся бахиром, женщина!» «Да, я немного сорвался. Да, прижал ее своим яки. и все равно сказал далеко не все, что хотел. И это жгло меня изнутри, не давая убрать яки. Закрыв глаза, я пару раз глубоко вздохнул, успокаиваясь. Немного подождал и вновь посмотрел на девушку. «Ох-ох-о!» Кажется, сорвался я отнюдь не немного. Непередаваемый коктейль обиды и испуга одновременно. «Да и ладно. Столько лет меня знает. Должна бы уже запомнить, что я не тот человек, которого стоит доводить. Потом, уже окончательно успокоившись, я даже стыд почувствую за свой поступок. Но это будет потом. Уж я-то знаю, не в первый раз ее шугаю. А сейчас мне по-прежнему хотелось отвесить ей пендаля, чтобы она, наконец, от меня отстала. Я, ты... И запомни, Мизуки, если ты не прекратишь заявляться ко мне по утрам подобным образом, мы с тобой поссоримся. Конкретно так поссоримся. Так что иди-ка ты домой от греха подальше. Я... А ну, брысь домой! Как кошка спугнутая. Реально. Только юбка за калиткой мелькнула. Вот засранка мелкая довела-таки. Закрыв дверь, пошел наверх к себе в комнату. Надо переодеться и принять, наконец, душ. Душ, медитация, завтрак. И вот я выхожу из дома, направляясь в школу. Закрыв дверь, обратил внимание на кота, который, как и каждое утро, сидел на моем заборе у калитки. Сейчас он замер в позе сфинкса, отклонив голову назад. Создавалось впечатление, что он в недоумении, как будто одна из тысяч пойманных им мышей вдруг заговорила с ним человеческим басом. А причиной подобного его состояния была девичья мордашка, заглядывающая ко мне во двор через забор. Точнее, он-то видел больше, а вот я только макушку, глаза и нос. Обиженные глаза и миленький носик одной упертой девчонки. «С добрым утром, разбойник!» — почесал я кота за ухом. Шине он подобного уже давно не позволял, что немного тешило самолюбие. «Тоже, как я посмотрю, в шоке!» — кивнул я на Мизуки. «Да, мы люди такие!» «Странные!» и, проведя ладонью вдоль спины кошака, отправился в школу. «Я не странная!» раздалось с другой стороны забора. Мизуки кот к себе вообще не допускал. Как говорит Герр Шмидт, «Нижняя ступенька эволюции, да. Ниже только добыча». «Синзи!» — заговорил кое-кто на полдороге до школы. — Вот почему ты такой злой? — Это не я злой. Это ты расслабилась. Привыкла, что тебя не шпыняют. Вот и пристаешь к хорошим людям. — Ты не прав, Синзи. Я хорошая девочка, ня. — К демонам иди со своим ня. Меня этим не проведешь. Шедшая в 20 шагах позади меня Мизуки настолько расхрабрилась, что поравнялась со мной и вновь начала капать мне на мозг. В покое она оставила меня только метров за 15 до школы. Посмотрев напоследок грустными-пригрустными глазами, эта ягоза ускорила ход и почти бегом умотала в сторону главного корпуса. «Все страдаешь?» — спросил Райден, имея в виду Мизуки. «Девчонка просто не понимает, что при таком прессинге, если я соглашусь, ее жизнь превратится в ад», — ответил я. «Так, может, и пусть ее. Сама она просилась». «Нет у меня на это времени, Рэй. У меня даже на домашнее задание времени нет, а ты такое предлагаешь». «Ничего себе у тебя занятость», — удивился парень. «Ну, пожертвуй парой часов сна, тогда она точно не выдержит. Кому охота ночью учиться?» «А кто тебе сказал, что я вообще сплю? глянул я на него мрачно. О. После первого урока я задумался над тем, что можно и домой свалить. Я даже собирать вещи начал. Но, увы, если ты думаешь, что твои вечные прогулы не окупятся тебе в будущем, ты сильно ошибаешься, — заявила мне подошедшая староста. «А?» — замер я с книгой в руке. «И что мне за это может быть? Твоих родителей могут вызвать в школу». «Ха! Найдите их сначала!» — кинул я, наконец, книгу в сумку. «Если прогулов будет слишком много, тебя могут и исключить», — не сдавалась девушка. «И кто ж про это расскажет?» «Конечно, сразу тебя не исключат», — пошла она на попятную. «Но разве тебе нужны лишние проблемы? Разговоры с классным руководителем, вызовы к замдиректора, а то и к самому директору». «Не верю», — сказал я, застегивая молнию. «Зачем ты ходишь в школу? Неужели ты не понимаешь, что получение знаний — это жизненная необходимость?» «Это она меня что, загипнотизировать пытается?» «В ближайшее время моя жизненная необходимость — это выжать из суток побольше свободного времени», — сказал я, уже готовый отчалить домой. «Ближайшее?» — задумалась на мгновение она, стоя у стула и не давая мне выйти из-за парты. «А что потом? Неужто эти несколько часов в день оправдывают репутацию прогульщика, человека, который не учится, не получал знания, а значит, по умолчанию туповат?» «Слабовата основа, но что-то в этом есть. По идее, все мои дела предусматривают, что я буду тратить время на учебу в школе. Если подумать, не так уж и загружен у меня день. Вполне возможно, что половину из этих часов я просижу на стуле, плюя в потолок. Но и то, что я успею сделать, не может не радовать. С другой стороны, пусть и весьма слабенькая, но все же негативная репутация. Хотя будет ли она таковой? И будет ли вообще? Скорее всего, не будет, но мне импонирует ответственность нашей старосты. Да и если что, я всегда могу свалить с уроков. Живот заболел и не колышет. Здесь, как ни странно, отпускают. И будь уж честен с самим собой, Макс, тебе просто неохота сидеть на уроках, а все остальное просто отмазка». «Ладно, уговорила. Остаюсь». «Да? То есть я рада, что ты взялся за ум?» «Мой ум в моих оценках, староста». «Да?» — слегка поморщилась она. «Даже странно, что они у тебя такие высокие, учитывая твою страсть к учебе». Сказав это, она, не дожидаясь моего ответа, направилась к своей парте. Глядя ей вслед, я думал о том, что чертовка довольно хороша. И ведь знает об этом, но все равно полезла на эту волчью должность. Блаженная, что еще скажешь? На следующей перемене я, предвкушая свои барыши и ради поднятия настроения, подсчитывал, сколько точно я заработаю с добытого серебра и на что эти деньги потрачу. Из нирваны меня вернуло похлопывание по плечу, оглянувшись на которое, я увидел перед собой Тойотоми Кена. «Привет», — сказал он, улыбнувшись. «И тебе не хворать», — ответил я. «Какие-то проблемы?» «Ну а что бы вы на моем месте подумали? Зачем ему еще-то ко мне подходить? Наша с ним связь только через клуб, и вне его подходить ко мне ему смысла нет». «Скучно», — услышал я ответ, после чего впал в состояние, которое обычно называют ступором. Я совершенно не понимал, как мне реагировать на его слова. Смеяться? возмущаться, удивляться, злиться? Чего он вообще от меня-то хочет? И? Я-то тут при чем? Ты глава клуба. Придумай что-нибудь. На мгновение я даже подумал, что это вариация на тему шутки об обучении. Но лишь на мгновение. А остальное время, которое я тупо пялился на этого умника, я не знал, что ей ответить. «Отличная шутка», — ответил я наконец. «А если серьезно?» «А я серьезно», — вздохнул Кен. «Скучно. То дело, из-за которого мы с парнями не захотели вступать в другие клубы, на время зависло. Вот и маемся теперь. Так почему бы и не заняться клубной деятельностью? Тема-то похожая, интересная. Может, посоветуешь, что? Судя по всему, ты в этом разбираешься». «С чего ты взял?» — изобразил я удивление. «Уж больно грамотно запудрил мозги той девчонке». «Хех, видимо, не только девчонке», — усмехнулся я. «Почитайте Нитто Популуса. Весьма грамотно пишет. Бывший разведчик». «Блин, Сакурай-кун, что почитать мы и так нашли бы. Из книг. Может, лучше справочник какой-нибудь?» «Популус очень хорошо пишет. Попробуйте, не пожалеете. Если вам действительно именно эта тема интересна. А потом мы до справочника дойдем». «И не вздыхай так тяжко. Сначала хотя бы начни читать». «Значит, все же разбираешься», — улыбнулся тот хитро. «Нет», — усмехнулся я в очередной раз. «Но именно меня, если что, стали бы спрашивать о деятельности клуба. Пришлось прошерстить литературу». «Ясно», — протянул он. «Ладно, заценим книжку». «Может, ты и прав. Только читаем мы быстро. Это я так, на всякий случай». «Хрена все. Предъявы. Даже так?» «Ты только не подумай, что не то». Видимо, что-то в моем голосе все-таки было, и он это услышал. «Просто, может, сразу чего-нибудь еще посоветуешь?» «Тойотоми-кун, я вообще-то и не должен вам ничего советовать. Ты не забыл, чего ради мы клуб основывали?» «Да я что?» «Я ничего», — поднял он руки кверху. «Ты не подумай, что я что-то требую. Просто... ладно. Популус так популус», — махнул он рукой. «Пойду я тогда. Удачи. И тебя туда же». Проследив взглядом за удаляющимся парнем, я повернулся к Райдену, дабы поделиться своим возмущением. Но тот, как и в первую перемену, что-то удивленно черкал в толстой тетради. Уголек любопытства погас, так толком и не разгоревшись. «Ибо лень».